Часть четвертая. В Сахаре мы сталкивались с непокорными племенами. Они появлялись из таких глубин пустыни, куда нам не было доступа. Мы только пролетали над ними. Осмелев, мавры даже заезжали в Джуби или Сиснерос, купят сахарную голову либо чай и опять канут в неизвестность. Во время этих наездов мы пытались хоть кого-то из них приручить. Иногда, с разрешения авиакомпании, мы брали в воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета. Не мешало сбить с них спесь, ведь они убивали пленных даже не столько из ненависти к европейцам, сколько из презрения. Повстречавшись с нами где-нибудь в окрестностях форта, они даже не давали себе труда браниться, просто отворачивались и сплевывали. А столь горды они были от того, что мнили себя всемогущими. Ни один такой владыка, выступая в поход с армией в 300 воинов, повторял мне: «Скажи спасибо, что до твоей Франции больше 100 дней пути». Итак, мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой неведомой им Франции. Они были соплеменники тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидев там деревья. Потом я снова навестил их шатры и услышал восторженные рассказы о мюзик-холлах, где танцуют среди цветов обнаженные женщины. Ведь эти люди никогда не видели ни дерева, ни фонтана, ни розы, только из Корана они знали о садах, где струятся ручьи. Ибо по Корану это и есть рай. Этот рай и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой. 30 лет скорби и нищеты, и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но Бог обманывает мавров. Оказывается, французам он дарует сокровища рая, не требуя никакого выкупа, ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом ноги и пески Сахары, которые простираются вокруг шатра и до самой смерти сулят им одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то, что наболело на душе. «Знаешь, ваш французский бог, он куда милостивее к французам, чем бог мавров к маврам».